а вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой, инструмент намокший, да и она, шкура, понятия настоящего не имела. Зря в одно место дует, то в себя, то из себя слюнку тянет. В чем, солдат, дело? Почему у тебя, ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет? А потому, красава, что башка у тебя дырява, соображения в тебе нет. Гармонь в воде набрякла. Я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент тот подсохнет. Подплыла она, дуреха сырая, к камушку. Гармонь в сапог, в самый носок честно забила. К бережку вернулась, хвостом будто пес умиленно виляет. Так обучишь, солдатик? Обучу, рыбка. Козел у нас полковой, дюж к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить? Только что мне за выучку будет? Хочешь... Земчугу горстку я тебе со дна добуду. Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится. Мырнула она под кувшинки, круги так и пошли. А солдат не дурак. Леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать. Гармонь поперек в сапоге стала. Плюхнулся сапог в воду. Так солдату по леске тихим манером и подвалился. Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул. Эх ты, выдра тебя загрызи! Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее. Обобрал заодно с очком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее... в лазу, чтобы ножки обутые скрыть. Вынырнула русалка, в ручку сплюнула, полон рот тины. В другой горсти земчуг белеет. Примай, кавалер, подарок. Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить. Сыпь, милая, дадуй полным ходом к камушку. Гармонь в сапоге-то чай на лунном свете давно высохла. Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку. Земчуг в кисет всыпал, вот он и с прибылью. Доплыла она, шлендра полоротая, на камушек тюленем взлезла. Да как завоет, будто чайка подбитая. Ох, ох! «А сапог-то мой где? Водяник тебя задави!» А солдат ей с пригорка фуражечкой машет. «Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на жерелку хватит. Счастливо оставаться, барышня! Раков?» Ваших подданных тоже прихватил. Фельдфебель за ваше здоровье полускает. Сплеснула русалка лунными руками. Хотела было пронзительное слово загнуть. Да какая ж у нее, супротив солдата, словесность!